Подготовка. Фомин с тоской смотрел на удаляющийся воронок, понимая, что ничего предпринять не сможет. Но пустить это дело на самотек никак нельзя. Работать по официальным каналам? Тут нужны прямые, а не косвенные улики. Начнется бюрократическая возня, перетягивание каната. В конце концов, они чего-нибудь добьются, по крайней мере, освобождения Комова. А доживет ли Леша до этого момента? Если уж они начали по беспределу, нужна спецоперация. Волошин поймет. Фомин догадывался о содержании беседы с Евсюковым. Это и послужило причиной ареста. Михаил добрался до центрального телеграфа и дозвонился Волошину. Телефонный разговор. Волошин. Слушает Волошин. Фомин. Это Фомин. У нас проблемы. Комова арестовали. Волошин. Подрался, что ли? Фомин. Лишние вопросы задавал. А там целый преступный клубок в органах. Волошин. Наслышан. Что от меня нужно? Фомин. 4 бойцов из наших. Лучше с гражданскими документами. Волошин. Смотрите, не наследите. Фомин. Без разницы. Они за пределы Одессы не высунутся, потому что по уши в дерьме. Надо только вовремя смыться. Волошин. Встречай их завтра со скорого поезда Москва-Одесса. Доложишь о результатах операции. Фомин сел на скамейку в ближайшем дворе и задумался. Волошин все понял, раз лишних вопросов не задавал. Надо подготовиться. Жилье, транспорт и пути отхода. Да и куда его закрыли? Черт! Вот задачка! Как узнать? Узнать. У кабака. Он наверняка сможет выяснить. А если сдаст? Вряд ли. Не похож на стукача. Иначе бы давно сдал. Мысли метались в его голове, как злобные псы, ищущие выход из тупика. Он просидел еще с полчаса, потом встал и быстрым шагом направился к автобусной остановке. Старлея Фомин выловил на выходе из здания НКВД и пошел рядом. «Тебе чего?» — буркнул кабак, покосившись на непонятного попутчика. «Я из команды Комова. Просто не светился. Зови меня Миша. Я с тобой знаком, а ты со мной нет. Я тебя полумертвого из катакомб на ремнях тащил». Кабак вздрогнул. «Какие проблемы? Какая нужна помощь?» «Помощь не нужна. Сами справимся. Нужны кое-какие сведения. Алексея арестовали. Мне нужно узнать, где его закрыли. И еще. У вашего начальника управления есть дача?» Старлей недоуменно посмотрел на собеседника, кивнул и вернулся в контору. Вышел он минут через 5. «В милицейском КПЗ, Алексей. Дача у полковника есть. На лонжероне недалеко от моря». Он назвал адрес и добавил спустя несколько секунд. 2 бойца вооруженной охраны. И на ночь во двор выпускают псов. Кавказские овчарки. Здоровенные и злобные». Они распрощались. «Догадливый», — подумал Фомин. Он сразу осознал, что брать штурмом КПЗ — безнадежная затея. А вот через высокое начальство вполне можно сработать. Если с ним, с этим начальством, душевно поговорить. Он вспомнил, как они захватили немецкого генерала вместе с машиной и документами. Генерал много чего интересного потом рассказал. Проходя вдоль улицы, Фомин в просвете между домов увидел хлебный фургон, который разгружался во дворе позади магазина. А что? Нормальный транспорт. Он подошел к водителю, который курил возле машины. «Здорово, братишка. У меня к тебе дело есть». «Какое еще дело?» Шофер от неожиданности чуть не поперхнулся дымом. «Надо пару дней братву повозить». Фомин назвал сумму вознаграждения, которая составляла годовую зарплату водителя. Волошин не поскупился на командировочные, не сомневаясь, что лишнее отдадут. Он знал, что Комов деньгами попусту разбрасываться не будет. Шофер вздернул брови от удивления, но быстро пришел в себя. «А не обманете?» «Мы выдадим аванс», — заверил его Фомин. Водитель немного подумал и согласился. «Можно. У меня будто бы сломается машина, и я буду якобы ремонтировать ее. А на самом деле, ну, ты понимаешь. Фомин передал ему несколько крупных купюр. Завтра к 10:00 подъедешь к железнодорожному вокзалу и встанешь, чтобы тебя видно было. Договорились? Водитель сунул деньги в карман и, соглашаясь, кивнул. Тебя как зовут? — поинтересовался Фомин. — Федя. — До лонжерона меня подбросишь, Федя? — Подброшу. Сейчас разгрузят и поедем. Фомин тормознул машину в паре сотен метров от дачи полковника НКВД. — Подожди минут 10. Он прошелся туда-сюда мимо кирпичного двухэтажного особнячка. — Полковник НКВД Зверев. Подходящая фамилия. Сетчатая ограда, железные ворота, электрический звонок. Но он вряд ли пригодится. Две собаки во дворе, здоровенные. Снайпера на чердак он вряд ли посадил, не военное время. На территории никого не видно. Внутри дома охранники сидят. Освещение только два фонаря над крыльцом. А кого ему бояться? Фомин вернулся к машине. Он прекрасно осознавал, что при любом раскладе им наземным транспортом из города сложно выбраться, тем более по железной дороге. А вот по морю... На вопрос, есть ли тут поблизости водный транспорт, водитель ответил. Есть тут рядом пирс, причал. Там рыбацкие катера чалятся. Вот и хорошо. Шаланды полные кефали, подумал Фомин. Давай туда. Проехали километр по ухабистой дороге к причалу, где стояли два катера. На корме одного из них стоял мужик, одетый в брезентовую куртку и кожаные штаны, заправленные в сапоги. Он стоял, опершись на планшир, и внимательно разглядывал подъехавшую хлебовозку. «Мы хлеб не заказывали», — сказал он подошедшему Фомину и весело хохотнул. «Привез бы что-нибудь повкуснее, типа водки». «Я не за этим». Фомин не был настроен на шутки. «А зачем? Рыбки захотелось». Мужик с нетерпением ждал ответа. Его одолевало любопытство. Какого лешего сюда приперлась эта хлебная машина? — Ты старший? — спросил Фомин. — Ну, я капитан этой посудины. — Да и в Патории подбросишь? Мужик рассмеялся. — Ты прямо как такси заказываешь. Вот взять и подбросить тебя прямо сейчас, минуя светофоры. Он сначала посчитал неожиданную просьбу за шутку, но внезапно понял, что это вовсе не шутка, вглядевшись в окаменевшее лицо неожиданного просителя и поймав его пронзительный взгляд. Он побывал на фронте и знал, что люди с такими лицами редко шутят. Впрочем, это его ничуть не смутило. Катер предполагал двойное применение. Он имел вместительный трюм и пару пассажирских кают. — Все зависит от суммы вознаграждения, — сказал капитан, задрав голову и выпятив подбородок. — Сколько? — капитан назвал сумму. — Договорились. Не торгуясь, согласился Фомин. Капитан удовлетворенно хмыкнул. «Когда отходим?» Он резко перешел на деловой тон. «В течение 3 суток. За простой — отдельная плата. Аванс надо?» — сказал Фомин. «Не надо», — отмахнулся капитан. «Нам все равно здесь 3 суток торчать. Придете вы, не придете. Кто вас знает?» «Ну и ладно». Фомин сел в грузовик и уехал.